Глеб Соколов. Дело Томмазо Кампанелло. Действительно, люди, находившиеся в комнате, молчали, и создавалось впечатление, что им просто нечего сказать. «А этот ваш Томмазо Кампанелло», — добавила женщина-шут, — «просто полусумасшедший полукривляка. И зря вы его, дедок, водкой и портвейном отпаивали. Зря ночевать у себя оставили, зря нянчились с ним, как с маленьким. Ему только того и надо. Он же играет, изображает все это. Придумал себе. Видите ли, он ужасно страдает, потому что ему тяжело жить в таком районе, как Лефортово». «Чего в нашем Лефортово плохого? Район как район. Тоску он, видите ли, на него нагоняет. А больше он на тебя ничего не нагоняет. Пить надо меньше. Чушь. Кривляние. Одно сплошное кривляние. Даром, что самодеятельный артист. Вот и кривляется, как говорится, на всю железку». «Да, мы тоже так считаем», — сказал немолодой же мужчина, который сидел на задней парте и просто читал номер журнала «Театр», чуть ли не десятилетней давности, посвященной проблемам художественной самодеятельности. На обложке журнала были изображены какие-то немолодые уже люди, подсевшие в пустом и полутемном зрительном зале поближе к симпатичной молодой девушке, судя по всему, их режиссеру-руководителю. А сами они, скорее всего, были участниками какого-нибудь самодеятельного театра. Только что с увлечением изучавший этот старый журнал мужчина проговорил. Кстати, он, как и учитель Воркута, тоже носил очки, только не круглые велосипедики, а в толстой и широкой оправе из темной пластмассы. При этом сама оправа была квадратной формы. «Мы тоже считаем, что с того момента, как нас покинула Юнникова, этот господин Радио, как он сам велит себя называть, превратил работу нашего, в общем-то, простого самодеятельного хора, простого и понятного самодеятельного хора, в сущий бред. Вообще стало ничего не понятно. Чем мы здесь занимаемся? О чем мы здесь мечтаем? Какие-то странные не имена, а клички. Господин Радио, Томмазо Кампанелло, как у рецидивистов каких-то. Вы, Томмазо Кампанелло, на мой взгляд, действительно просто поясничаете». Он на мгновение замолчал, потом, вторя каким-то своим мыслям, заметил. «Действительно, только сейчас на ум пришло, как у рецидивистов каких-то клички». «А вот мы и станем рецидивистами», — проговорил Томмазо Кампанелло уже совершенно весело, словно только недавно и не шла речь о его каком-то предполагаемом самоубийстве, что в известном смысле косвенно доказывало правоту Мандровой, когда она говорила о его крайней склонности к кривлянию и двойному дну. «Точно», — проговорил учитель Воркута. «Вот, кстати, вы знаете, что не так далеко отсюда произошло? Это же практически связано с нашим районом. Здесь как раз про этих самых рецидивистов речь идет. Раз у вас такая же система кличек, как у этих рецидивистов, то вам это особенно интересно должно быть». «Ну-ка, ну-ка, про рецидивистов это интересно. Про рецидивистов я обожаю», — проговорил Томмазо Кампанелло, тот самый человек, что стоял на табуретке, закутавшись в портьеру. «Вы просто не понимаете того, что я вам пытаюсь втолковать», — проговорил, перебивая Томмазо Кампанелло и глядя на читателя журнала «Театр», господин Радио. «Вам кажется, что все, что происходит здесь, это только дурацкий фарс?» «Нет, нет, нам не кажется», — это сказал учитель Воркута. Он так разволновался, что даже от волнения, когда он говорил, у него изо рта вылетела слюна и попала на щеку Мандровой. Та, скорчив гримасу омерзения, вытерла щеку ладонью, а сама отошла от Воркуты подальше. Между тем господин Радио продолжал. «Вы мне никак не можете поверить, но я утверждаю, что все, что здесь происходит, это ужасно серьезно. Я даже не могу вам передать, насколько это серьезно. Ну ладно, нам уже пора идти. Тетушка, собирайтесь. Это курсант. Ему, кажется, действительно все происходившее надоело. Он уже надел шинель и держал в руках шапку-ушанку с воинской кокардой. Его тетя неохотно поднялась со школьной скамьи, на которой она сидела. Тут заговорил вновь самодеятельный актер, завернутый в портьеру. Причем говорил он очень страстно, так, что даже по одному тому, как он говорил, все участники репетиции должны были проникнуться к нему безусловным доверием и, конечно же, поверить во все то, что он пытался им объяснить. «Вот вы, Мандрова, пытаетесь меня упрекать в том, что я нарушил то, что вы запланировали на сегодняшний вечер, ну, на сегодняшнюю репетицию. Но на самом деле вы совсем не правы. И это неправильно говорить так, как вы сейчас говорите. Я даже более могу сказать, я полностью с вами согласен. В том смысле, что мне тоже совершенно непонятны все эти идеи Николая Ивановича. Простите, тут он посмотрел в сторону господина Радио, который, впрочем, в эту минуту совсем на него не обращал внимания и сидел, кажется, даже как-то понуро склонив голову вниз. Но Томмазо Кампанелло, извинившись, приложил руку к сердцу и как-то даже низко поклонился господину Радио, который, повторяем, всего этого совершенно не замечал. Простите, я буду называть вас именно так, как вы хотите. Господин Радио. Да, правильно. Это уже учитель Воркута. Ведь мы же называем вас так, как вы хотите. Томмазо Кампанелло. Будьте добры уважать и остальные условности нашего самодеятельного театра. Да, простите. Еще раз повторился человек, завернутый в портьеру, впрочем, уже более сухо. Идеи господина Радио мне совершенно не по нутру. В том смысле, что я никак не могу понять, что он имеет в виду, когда говорит, что всем нам надо становиться голливудскими артистами, и упоминает какого-то тупого и несчастного зрителя, который просто сидит и кушает свой попкорн. Вроде как этот зритель и есть самая главная в мире жертва и самый несчастный на свете человек. Не успел он проговорить это, как господин Радио перебил его и пылко произнес: «Томмазо Кампанелло, уж от кого-кого, а от вас я не ожидал такого непонимания и такой, простите за грубое слово, но иначе я сказать не могу, такой глупости. Ведь вы со своими постоянными депрессиями как-то раз и должны первой стремиться к тому, чтобы плавно переместиться из этого Лефортова в мир ярких профессий. А вы этого не понимаете». Господин Радио умолк и повернулся к артистам любительского театра «Харин» спиной, пытаясь смотреть на носки своих ботинок, поблескивавших в электрическом свете, потом глубоко вздохнул. Выглядело это так, будто хариновцы в раз совершенно перестали его интересовать. Но они, видимо, уже привыкли к таким манерам своего режиссера. А господин Радио, как он сам просил всех называть его, давно уже был в Харине, если не действительно режиссером, то кем-то вроде режиссера. И разгоревшаяся дискуссия имела все шансы продолжиться. Но только какое-то мгновение ему удалось подуться, потому что уже уходили курсант и его тетушка. «Нет, я вас не отпускаю!» — вскричал господин Радио, вскакивая со своего места. «Сейчас такой момент, что совершенно неизвестно. Может, минут через пять мне позвонят, и окажется, что нужно возвращаться обратно». Тут господин Радио на мгновение замолчал, а потом произнес, чрезвычайно гордясь тем, что говорил, и торжественно: «Возвращаться в уже оформленный зал театра «Харин», нового, обновленного театра «Харин». Курсант уже, кажется, начинал нервничать, потому что спешил возвратиться в свою казарму без горячей воды и, кажется, уже был готов ответить господину Радио что-то раздраженное, что, впрочем, было бы совершенно не свойственно его восторженному и мягкому характеру, но его перебила его тетя. «Ничего, ничего, мы по дороге зайдем и посмотрим, готово или не готово.

не мог. Эту вроде бы галиматью, этот проект немножко сложно понять. Но ведь сейчас не советское время, и каждый может делать все, что хочет, даже если это и полная глупость, и никогда не приведет ни к какому хорошему практическому результату. В общем, новохариновцы собирались по вечерам, галдели, предлагали каждый свои безумные проекты, пытались сообща сочинять какую-то, конечно же, гениальную пьесу, ссорились, слушались и не слушались господина радио, оригинальничали, выпендривались, даже писали какие-то предложения официальным властям. Так называемый спектакль, пьеса, которую новохариновцы готовили и о которой все время рассуждали, была при всем при том лишь набором каких-то плохо связанных друг с другом эпизодов, зарисовок, монологов и диалогов, идей, намечаемых сюжетных ходов, предполагаемых, впрочем, только в черне эпизодов, которые показать-то никому было никак нельзя. И хотя они говорили, что пьеса вот-вот будет закончена, остались недопридуманными лишь самые малости, осталось лишь подшлифовать, состыковать отдельные ее акты воедино, но на самом деле вряд ли, несмотря на множество черновиков, репетиций, предложенных идей, они хоть сколько-нибудь продвинулись вперед. И действительно законченным в пьесе можно было считать лишь название «Сквозь север мглистый», в том смысле, что все остальное, помимо заголовка, постоянно менялось, переписывалось, перечеркивалось, создавалось заново, но уже совершенно в противоположном ключе, а название оставалось неизменным. «Сквозь север мглистый» было частью первой строки стихотворения, которая так же безнадежно и бесконечно, как хариновцы готовили премьеру своей пьесы, сочинял Томмазо Кампанелло, тот, кто читал монолог «Исповедь». Первая строка этого стихотворения звучала так. «Мое сознание, искрясь, сквозь север мглистый прорастает». Как эта строчка подходит к сегодняшнему вечеру? Действительно ведь, посмотрите, какая за окнами нашего автомобиля северная мгла. Какая за окнами нашего автомобиля северная стужа. Только вот не могу понять, куда при этом прорастает наше сознание, проговорил водитель автомобиля. Перед носом автомашины бесконечной лентой вились зимние московские улицы. Глава третья. Этот край назовем мы тюрьмою. На мгновение заглянем в прошлое и познакомимся с тем, что предшествовало репетиции в школьном классе. Черной бесконечной ночью, минуя погруженные во тьму северные полустанки, из края полярных морей в сторону Москвы бежал по рельсам закоптелый пассажирский поезд. В одном из грязных душных купе шла ожесточенная рубка в карты. Играли трое. Два матроса и немолодой мужчина с грубыми чертами лица. Играли очень азартно и с исступлением. Впрочем, двое матросов то и дело переглядывались друг с другом, а мужчина больше смотрел себе в карты, что, впрочем, ни в коей мере не могло свидетельствовать о том, что игра велась нечестно. Потому что оба матроса были настоящими, только что ушедшими в отпуск матросами, да и игра велась, кажется, не на деньги. «Один из них утоп, ему купили гроб», — напевал себе под нос тот из матросов, что был длиннющего роста, как пожарная каланча. Помимо длинного роста, его отличал еще длинный крупный нос и под носом пшеничные усы. Немолодой мужчина с грубыми чертами лица тоже носил усы, которые у него были такого же, как и у матроса, пшеничного цвета. Нос у немолодого мужчины был широкий и красный. Видимо, он увлекался водкой и другими напитками того же свойства. Кстати, на столе была только что раскупоренная бутылка русской. Вторая, точно такая же, но уже опорожненная, стояла под столиком и со стеклянным дребезгом ударялась боком о металлический кожух расположенного там же обогревателя. В один из моментов игроки разлили содержимое откупоренной бутылки по чайным стаканам, вставленным в грубые алюминиевые подстаканники, и махом выпили. На закуску у них шли какие-то рыбные консервы и хлеб. Локомотив поезда хрипло гудел, проезжая по редким безлюдным северным переездам. Отправив в рот по консервированной рыбешке и заживав ее куском черствевшего серого хлеба, матросы закурили недорогие сигаретки. Красноносый с пшеничными усами не курил. «Значит, Таборский, к тетке едешь?» — спросил его длинный матрос. «Ну, не к тетке. Она была лучшей подругой матери. Мать молодой умерла. Да тетке уже, наверное, 100 лет». «Так уж и 100», — недоверчиво спросил длинный матрос. «Сеня, что ты пристал к попутчику со своими дурацкими расспросами?» — перебил длинного матроса другой, темноволосый и коренастый. «Мало того, что человек поделился с тобой напитком, так ты еще и допытываешь его хуже прокурора». «Да нет, почему? Я расскажу», — как-то очень беззащитно заулыбался, произнося эти слова Таборский. «Я сирота. Отец — военный переводчик, погиб в Венгрии в 56-м. Мать, актриса драмтеатра имени Пушкина, попала молодой под машину». «О, какое совпадение судеб!» — кажется, даже обрадовался длинный матрос. «Я ведь тоже сирота, а вот он», — матрос показал на своего темноволосого товарища, — «безотцовщина. Говоришь, мать попала под машину». «Смертельная травма. Умерла, не приходя в сознание». «Анекдот. Просто обхохочешься», — с улыбкой ответил Таборский. «Был еще водитель той машины. Но это... Ну, в общем, воспитала меня ее старшая театральная подруга. Правда, она не актриса, а режиссерша». «Как фамилия?» — поинтересовался длинный матрос. «А что? Приедем в Москву, пойдем на ее спектакль. Буфет, девушки, шампанское, театр, одним словом. Так как ее?» «Юнникова. Да ей уже 100 лет, и она спектаклей давно не ставит. У нее сейчас хор, руководит районной самодеятельностью». «О, мы тоже участники флотской самодеятельности. Поем и играем. Гитара, балалайка, гармонь». «Да, Юнникова. Кажется, что-то слышал». «Да нет, не кажется, точно слышал. Слушай, она в Мурманске в фестивале «Поют подводники» не участвовала? Я там главный приз на дополнительном конкурсе лошкарей взял», — проговорил матрос с темными волосами. «Да нет, она вообще на севере ни разу не была», — еще шире улыбаясь, ответил немолодой мужчина с грубыми чертами лица. «А сам-то ты наш, с севера?» — спросил длинный матрос. «Я имею в виду, на севере давно живешь или так? Был в краткосрочной командировке?» «Я? Нет, давно живу. Считай, что давным-давно завербовался. Я северянин со стажем», — ответил Таборский. «Со флотом связан?» — как-то приосанился длинный матрос. «Случаем не бывший подводник?» «Не, я директор театра». «А, понимаю, понимаю. Береговая служба», — тут же проговорил длинный матрос. «Продажа билетов, организация гастролей, ремонт сцены. Одним словом, скрытый ото всех подводный мир, но только театр. Я сразу так и понял, что ты тоже в некотором роде наш подводник. Шутка. Юмор сумеречных морских глубин». Все трое засмеялись. Потом наступила некоторая пауза. Вдруг длинный матрос встрепенулся. «Задрай-ка ты, что ли, этот лючок, а то дует. Я уже 3 дня простуженный», — сказал он темноволосому, что сидел ближе к окну. Тот опустил на него и без того закрытое оконце плотную кулиску из кожзаменителя. Теперь купе казалось совершенно отрезанным от внешнего мира. Клубы сигаретного дыма поднимались к потолку и медленно велись вокруг плафона освещения. Таборский закашлялся. Нисколько не обращая на него внимания, длинный матрос довольно проговорил: «О, теперь как в подводной лодке. Обожаю замкнутые пространства. Вообще я уникальный человек, прирожденный подводник. Меня природа создала специально для подводной лодки». «Хе!» — крякнул темноволосый матрос, поражаясь красноречию друга. «Удивляюсь я, Арсений Семенович, как бы это сказать поделикатнее, вашему красноречию. Костей в вашем языке рентген бы явно не обнаружил». «Нет, серьезно», — продолжал его товарищ, — «вы посудите сами. У меня болезнь, боязнь замкнутых пространств наоборот. То есть я не люблю ничего просторного и гулкого, такого, чтобы ветер мог гулять, чтобы пространства было много. Мне от просторного и гулкого становится как-то невыносимо ужасно на душе, так что постоянно хочется, пардон, напиться в стельку. Нет, я, конечно, так никогда не делаю и вообще блюду самую что ни на есть флотскую дисциплину. В общем, я не люблю просторов. Наоборот, люблю все тесное и уютное. Театр, между прочим, товарищ директор театра, специально подчеркнул длинный матрос, тоже люблю маленькие и тесные. Мне в них как-то приятнее наслаждаться, так сказать, игрой актеров. Люблю сумрак, толщу вод и поднимающиеся со дна водоросли. А я люблю простор, свободу, беззащитно улыбаясь, проговорил Таборский. Поле люблю представить и скачущий по нему табун лошадей. Мне вот нравится у Шукшина: «И разыгрались же кони в поле». Это рассказ, а название — строка из Есенина. Я в детстве часто в один пионерлагерь ездил в Ростовской области. Там степи. Нравилось мне там очень. Ширь, простор, свобода, солнце. Романтика. Друг, зачем тебе эта свобода? И какие на нашем севере поля с конями? Конина тонко порезанная, засушенная по-татарски — это другое дело. Это бы я с удовольствием взял бы в подводный поход. Нет, ты не подумай, что я такой бесчувственный жлоб. Я тоже романтик. Но у нас другая романтика. Представь, толще вод, шевелящиеся, поднимающиеся со дня водоросли, сумрак, тишина, могила, водная могила, и мы вечно живые. «Верно, верно, Сеня!» — вдруг встрепенулся темноволосый матрос. Он сильно потер лицо и глаза ладони так, словно боялся уснуть. И потом, уже обращаясь к мужчине с грубым лицом: «Друг, мы тоже ужасные романтики. Но нам в нашей службе надо иметь железные нервы, терпение и гордость. В глубине полярных вод храните гордое терпение». «Это написал он и Пушкин», — заржал длинный матрос с пшеничными усами. И потом, перебивая товарища, продолжил за него: «Представь, совсем недавно наша лодка благополучно возвратилась из похода и, так сказать, вынырнув из толщи вод, пришвартовалась к причалу. Мы вышли на него в черных бушлатах и, сперва взяв паузу и немного передохнув в кругу друзей, потом, держа в руках маленькие чемоданчики с нехитрыми пожитками, добрались на разваливающемся и неудобном маленьком флотском автобусе до вокзала. Я не слишком поэтически выражаюсь?» «Нет, нет, что ты, выражайся!» — с усмешкой проговорил немолодой попутчик. «Нет, я могу и попроще. Ну да зачем? Здесь собрались люди образованные. Итак, на маленьком северном вокзале, расположенном далеко за полярным кругом, вдоль серого и унылого перрона уже стоял наш поезд. Поезд с севера в Москву. В Москву, в столицу нашей необъятной родины. Купе поезда, я извиняюсь за невольное поэтическое сравнение, как отсеки, стенки, как переборки. Поезд с севера, из края полярных морей, сам как подводная лодка, Край северных рек, через которых он мчится в столицу. Леса, лесопилки, реки, по которым сплавляют бревна. Редкие селения и лагеря для воров. Лагеря, лагеря, а чуть севернее тундра с оленями. Чукчи и отбывающие свой срок воры. Воры, колючая проволока, тюрьмы. Это даже не жизнь и никак не свобода. Это не край, а дно морское. Но, как говорил поэт, если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно. Сумрак, расплющивающее давление, тишина, глубоководные могилы. И водоросли поднимаются вверх и шевелятся, как волосы утонувших матросов с погибшей подводной лодки. Значит, этот край нужен родине именно таким, какой он есть. В конце концов, нужно же куда-то сажать воров. Ты знаешь, друг, что говорили про этот край до революции? Этот край назовем мы тюрьмою. Сюда ссылали революционеров. Отсюда не убежишь. Так что как ни крути, а наш сухопутный дом – почти что тюрьма, а служба спускаться в могилу, в водную могилу. Но мы и дом, и такую жизнь, и службу все равно любим беззаветно. Вот такой принцип, потому как других нам не дано. А свобода – осознанная необходимость. Вот что такое наша свобода. Мы люди служивые, военные. Нам, если хочешь знать, мы от многого такого, что только на этой твоей свободе, на большой земле только и увидишь, не в восторге. Это я тебе говорю, а я кое-чего в жизни повидал. И многому цену знаю, не то что этот, салага. Он кивнул в сторону темноволосого товарища. Так что же вы в Москву-то едете? В Москве-то посвободнее будет, чем у нас там, чем под водой, в подводной лодке. По-прежнему улыбаясь, спросил Таборский. Было не похоже, чтобы водка хоть немного на него подействовала. По крайней мере, внешне он оставался совершенно трезвым. Скорее всего, он был очень силен пить. В Москве свобода, а вы ее, как говорите, не любите? Ха! Нам нужен яркий свет. Глаза требуют видеть свет, а легкие – дышать кислородом. Тот же самый театр нужен, эмоции. А потом, это ты сильно заблуждаешься, если думаешь, что в Москве свобода. В Москве Кремль, мавзолей Ленина. Это точно есть. Правительство работает. А свобода? Не знаю. Давно не бывали. Закончил с кривой усмешкой длинный матрос. Это точно, подтвердил темноволосый. В Москве мы не бывали давно. Я так, например, вообще не был ни разу. Ха! Он громко и задорно рассмеялся. Чувствовалось, что из всех троих сильнее всего водка ударила именно ему в голову. Мы знаем одно. В Москве для нас перемена ощущений будет очень яркая. Произнося эти слова, темноволосый матрос очень оживился. И как-то сразу стало заметно для его немолодого собеседника, какой он на самом деле еще молодой, увлекающийся и действительно еще не растерявший романтического запала в сущности мальчишечка. Темноволосый матрос тем временем продолжал. «Я это воображаю себе так!» «Воображает он, салага!» — заметил его длинный товарищ. «Че ты там можешь воображать? Ты же ничего не видел!» «Нет, вру, видел! Видел пыльную улицу между покосившихся заборов в родном Котласе!» «Это ты знаешь где?» — пояснил он для попутчика. «Тоже у нас на севере! Он оттуда родом, оттуда и на флот призвался!» «Подожди, дай сказать! Я воображаю это так!» Темноволосый матрос еще больше преобразился и сильнее стал похож на совсем молоденького, неопытного мальчишку и уж никак не на бывалого морского волка. Он продолжал. «Только что была сумеречная толща вод, водоросли, шевелящиеся, как волосы утопленников. подогретые мясные консервы из банки, сладкий чаек и сразу театральная премьера, хрустальные люстры, музыка, шампанское, тропические фрукты. Что же ты думаешь, мы, матросы из Северного флота, в такой ситуации будем глухи к искусству? Нет, мы, матросы, не глухи к искусству. С удовольствием походим по московским театрам. Но только выходить на улицу и на люди станем исключительно вечером, когда и в Москве настанет северный мрак. Потому что дневной свет для нас слишком ярок. Мы же привыкли к полярной ночи. А днем будем отсыпаться. Ха! Продолжил за него длинный матрос. Вот и я так же, проговорил Таборский. Это он шутит, не слушай, перебил темноволосый матрос. Просто гулять по Москве днем у нас не будет времени. К тому же мне кажется, что в Москве ночью должно быть совершенно не так, как в том городке, из которого мы едем. И даже не так, как в Котласе. В Москве фонари, витрины, море огней. Но главное, днем у нас просто не будет времени. Днем мы станем репетировать наш коронный номер. Гимн утопленников. Песня в сопровождении стука по переборкам и медленно, плавно замирающего танца. Опять мрачно пошутил длинный матрос и напел. Один из них утоп, и ему купили гроб. «Ладно, это тоже дурацкая и грубая шутка. Не слушай его. Он иногда так мрачно шутит. Но он в душе не такой», — проговорил темноволосый матрос, обращаясь к случайному попутчику. «Скажем тебе честно, чтобы не морочить голову». Уже более просто, торопясь, словно бы боясь не успеть рассказать все истории, продолжил темноволосый. «Мы едем самую малость на отдых. В отпуск, воспользоваться, так сказать, всеми преимуществами яркого столичного города, каким, безусловно, является Москва, столица нашей Родины. А большей частью, и это главное, на конкурс военной песни. Мы же тебе сказали, мы участники самодеятельности, и как участникам самодеятельности нам дали очень краткосрочные отпуска. Вот только забыли снабдить всем необходимым для отпуска. Деньгами, например. Ха-ха. В достаточном количестве. В который раз уже перебил его длинный товарищ. Но нам даже на это совсем не обидно. Обидно нам, конечно, большей частью за державу. За что же нам еще обижаться? И длинный матрос опять запел. Один из них утоп, ему купили гроб. В стуке колес и хриплых гудках локомотива поезд мчался в Москву. Мимо проплывали сторожевые вышки лагерей и сонные северные поселки. После описанного разговора в куфе с прежней яростной силой возобновилась игра в 21. «Еще! Себе! Очко! Пас!» Пока еще не очень громко доносилось из-за наглухо закрытой двери. Между тем в коридоре поезда уже приглушили свет. Большинство пассажиров давным-давно успели лечь на полки и заснуть, насколько это было возможно, в трясущемся и расхристанном, давно требовавшем ремонта в вагоне. Но в купе, где ехали трое, действие никак не хотело прекращаться. Через какое-то время проводница сквозь сон успела через приоткрытую дверь заметить, как один из игроков в карты, пошатываясь и зажав в руке мятый 100-рублевый билетишко, направился куда-то по коридору, явно с заводкой, то ли в ресторан, то ли потом еще, потом другой игрок в карты ходил с заводкой. А вскоре шум и крики из этого купе стали разноситься по всему вагону без всякого стеснения. Безобразие таки началось. Не дожидаясь, пока к ней придут жаловаться возмущенные пассажиры сперва соседних, а потом и не только соседних купе, проводница встала с полки, оделась и направилась к той двери, из-за которой вовсю раздавался шум. Подойдя к двери, она остановилась и стала слушать, что же все-таки кричат внутри, пытаясь таким образом понять, что же там происходит и не слишком ли опасно ей одной усмирять хулиганов. Не стоит ли запросить подмогу в соседнем вагоне? то и у бригадира проводников, ехавшего в пятом штабном. Некий человек, по голосу вовсе и не показавшийся проводнице пьяным, или уж, по крайней мере, показавшийся не столь безобразно пьяным, как это можно было вообразить поначалу, громко кричал внутри купе: «Эх вы! Вроде и сироты, вроде и горе хлебнули! Да как же можно не понимать преимуществ свободы перед несвободой? Эх, матрос, чем ты восхищаешься? Лагерями, мраком, полярной ночью? Если ты так уверен, что наш край — мрачная северная тюрьма, то, говоривший явно захлебывался от душивших его чувств, как же ты можешь все это любить таким тюремным? Ты же сам говорил, ты же сам видел и мрак, и тюрьма, и ужас. Ты же видел, видел. Что с тобой? Тише ты, таборский, да не дергайся ты так, поранишься. Да подержать тебя, что ли? Не равен час. Вот ведь угощал, угощал. Что с тобой случилось? Да ты, дядька, оказывается, ужасно нервный. К тому же пить тебе помногу не надо. Ты разошелся». Тот, что отвечал, был явно в гораздо более миролюбивом и благодушном настроении, чем тот первый. И это немного успокоило проводницу. Появилась надежда, что до драки все-таки не дойдет. Впрочем, в голосе человека звучала сильная озабоченность, что свидетельствовало о том, что происходило что-то весьма серьезное.